Глава 12. В такие моменты я радовалась, что могу себе позволить касаться запрещенного. Слепо тянуться, щурясь от яркого солнца и ощущать под подушечками пальцев гладкие, но острые чешуйки. Кажется, за долгие ночи я выучила в этом существе все. Как он жмурится от удовольствия, когда я трогаю его шею и скребу ногтями по незащищенному участку кожи. Как урчит, словно довольный кот, когда позволяю коснуться носом моей шеи. Как бережно прикрывает крылом, если мне вдруг становится утомительно стоять под лучами солнца. Да, дракон приходил ко мне лишь во снах. Но все в этих снах было настолько реалистичным, что я чувствовала движение воздуха по коже от его дыхания. Мне было немного неловко от того, что наяву я никогда не позволю себе прикоснуться к нему, а во сне веду себя и говорю с ним так, словно между нами нет никаких преград. Мне нравилось быть с ним. Нравилось просто чувствовать его рядом. И я просто упивалась этими ощущениями, не скрывая ни своих эмоций, ни взглядов. «Он тоже знает об этих снах?» — спросила я, поглаживая пальцами могучую шею дракона. «Уррр!» — кивнул он. «В звериной форме эти создания немногословны и предпочитают не напрягать связки. Но для меня это не было преградой, потому что основную часть времени мы молча наслаждались компанией друг друга. Я не представляла, как буду смотреть в глаза Крейна, когда встречусь с ним. Безусловно, с благодарностью за свое спасение и спасение жизни сына, но его дракон — часть его самого. И когда я просыпалась, мне казалось, что сны я проводила именно с Крейном. Вот и в этот раз утро наступило под радостный детский смех Остина, ворвавшегося в мою спальню. Еще растрепанный со сна, неумытый, но уже встречающий новый день с озорством. Мой солнечный мальчик с невыразимо синими глазами запрыгнул ко мне на постель и вручил невесть, откуда взявшийся цветок. Я удивленно посмотрела на растение и попыталась понять, откуда оно могло взяться в нашем доме. В саду Ворвудов таких никогда не было. «С добрым утром, мамочка!» Улыбнувшись, я взяла дар в руки и вдохнула дивный аромат, напомнивший мне о том, что когда-то давно отец дарил похожие цветы маме. Я не знала, что они значат, но мама была невыразимо счастлива в такие моменты. «Где ты его нашел, зайчик?» Блеснув глазами, Остин важно задрал подбородок и... не ответил. Он гордо выпятил грудь колесом, заложил руки за спину и, развернувшись, зашагал из моей спальни, оставив меня в немом удивлении. И вот как это понимать? Налив воды из кувшина в стакан, я сунула в него цветок и решила щекотать маленького гордеца, пока тот не сознается, где раздобыл находку. Сдув пряди растрепанных волос с лица, подобрала подол сорочки и сорвалась в забег. В это время все равно все, кроме слуг, спят, поэтому я не видела смысла переживать о собственном внешнем виде. Выбежав в коридор, увидела, как за угол свернули маленькие пятки, а их обладатель звонко смеялся, явно понимая, что за ним началась погоня. «Юный господин!» — нарочито строгим голосом позвала я, имитируя манеру миссис Эссейл. А сама даже шага не сбавила, преследуя Остина. Взгляд только и успел выхватить темную макушку, скрывшуюся от меня у подножия лестницы. Не придумав ничего лучше, я оседлала перила и задорно съехала вниз, как делала много раз в юности в родительском доме. Едва не шлепнулась на пол, но все же успела притормозить руками в конце скорого пути. «Остин!» — позвала я, оборачиваясь, и наткнулась на смеющиеся синие глаза. Совсем не те глаза, которые ожидала увидеть. Маленький негодник прятался за штаниной лорда Арнета, который в этот момент разглядывал меня голодным взглядом. Мне мгновенно стало не по себе, и я скрестила руки на груди, сделав шаг назад и стараясь вовсе не думать о том, что на голове у меня воронье гнездо. «Доброе утро», — хрипло поздоровался бывший супруг. «Доброе», — хмыкнула я, старательно не глядя на Крейна. Остин явно забавлялся ситуацией, не понимая еще, что своим поведением опозорил маму на весь белый свет. Благо, передо мной был бывший муж, который не только видел мою нижнюю сорочку, он еще и на ощупь знал, что под ней. А нынешний супруг и вовсе не ревнив, так что... Я хотел поговорить с лордом Ворвудом. Я искоса взглянула на мужчину, а тот отвел взгляд в сторону, вероятно, пытаясь быть джентльменом. «Ты не могла бы? Слуги в вашем доме очень неторопливы». «Потому что в такое время нормальные люди и драконы спят, они шатаются по гостям. Уверена, что даже леди Арнет, урожденная Эссейл, еще не вставала с постели». «Слуги в нашем доме прекрасно обходятся без ранних подъемов», — хмыкнула я. «Жаворонков здесь не очень жалуют». «Рой так вообще ненавидит, когда дом просыпается слишком рано, потому что много работает допоздна и любит утром понежиться в постели с любимой женщиной». «Я заметил», — задумчиво ответил дракон. «Что ж, тогда я заеду позже». Мне нужно было кивнуть, сказать, что я согласна с этим умозаключением, но я молчала, надеясь на благоразумность бывшего мужа. «Не уходи!» Остин дернул Крейна за штанину и слишком уж доверчиво заглянул в синие глаза. «Останься!» Мое сердце на миг замерло, потому что я понимала. Рой не заменит моему малышу отца. Если уж и существует какая-то драконья связь между родителем и отпрыском, то они оба ее чувствуют. Преграды на их пути становиться я не хочу, но я не могу просто взять и вот так бросить Роя. Это было бы совсем нечестно. В конце концов, он вложил немало сил, выстраивая отношения с этим ребенком. Крейн присел на корточки и заглянул Остину в глаза. Наверное, в этот момент мое сердце могло окончательно растаять. «Прости, мальчуган». Он потрепал малыша за пухлую щечку и легонько щелкнул по носу. «Мама говорит, что я не вовремя». «Ты вовремя!» — насупился сынишка, заставив меня закусить губу, чтобы не заулыбаться. «Весь дом спит. Бабушка спит, Сандра спит, папа тоже спит. Мы с мамой всегда одни в это время. Останься с нами!» И такое у него было выражение лица в этот момент, что даже упомянутая бабушка никогда в жизни не смогла бы отказать. «Пойду оденусь», — сообщила я, видя, как поплыл Крейн. Я знала. Теперь он не уйдет, даже если на него направить пушку. Или вилы. Вилы страшнее, да? Но даже они не способны отогнать дракона от хитрого мальчишки, что мастерски научился манипулировать людьми. Взбегая по лестнице, я почувствовала обжигающий взгляд дракона и держала в голове мысль, что за секунды до моего пробуждения истинно черный зверь был со мной во сне. Как же так вышло, что сам Крейн в это время уже бодрствовал? Бросив взгляд на прикроватную тумбочку, я вдруг поняла, откуда мой сорванец взял этот цветок. Хитрый дракон решил обвести меня вокруг пальца, да? Пока я приводила себя в порядок, с моего лица не сходила улыбка. На душе отчего-то было тепло и радостно, и я старалась не думать о моментах, которые непременно огорчат меня позже. Надев домашнее платье и соорудив нехитрую прическу, я спустилась вниз и застала Остина на коленях у Крейна. Поняла, что едва не совершила ошибку, не предложив гостю переместиться в более удобное помещение. В холл в любое время могли выйти слуги, и я не была уверена, что данная ситуация нормальна даже для нашей странной семьи, где все знают настоящее положение вещей в этом доме. «Думаю, нам стоит найти другое место», — предложила с улыбкой, глядя на сына. «На террасу!» — радостно откликнулся малыш. «Ну, конечно, куда же еще можно увести незваного гостя в такую рань?» только туда, где наше маленькое величество изволит завтракать по утрам». «И кушать!» — воскликнул вслед удаляющийся мне. Я не обернулась. Остин и так знал. Я прекрасно поняла, чего он от меня хочет. Услышала топот маленьких ножек и мягкие шаги гостя. Было ясно, что мой солнечный мальчик своими мелкими ладошками тащит отца в любимую часть дома. А я отправилась на кухню готовить нехитрый завтрак на троих. Болтунью из яиц куркулема и горячее шоколадное молоко с воздушными зефирками. Приготовленный завтрак и напитки я водрузила на поднос и пошла на террасу, где за столом уже ждали мужчины. Именно мужчины. Первый, понятно, был взрослым и рассудительным. Он внимательно слушал все, что ему говорит собеседник, и даже виду не подавал, что ему не интересен этот разговор. А вот второй важно рассуждал о формах облаков, их скорости и возможном происхождении с пасти небесных драконов. Не знаю, как Рейн удерживал улыбку, мне это не удавалось совершенно, потому что в такие моменты Остин был просто умилительно комичным, и все время хотелось его тискать. «Странно, но мне кажется, что конкретно это облако больше похоже на плюшевого мишку», — серьезно заметил лорд Арнет. «Нет, это совершенно точно аллигатор», — потряс указательным пальцем мой солнечный мальчик, чем снова вызвал у меня улыбку, которую я старательно прятала, расставляя тарелки. Одна досталась и бывшему мужу, на что тот удивленно посмотрел на меня. Я лишь пожала плечами в ответ. «Не могу же я заставить его смотреть, как мы завтракаем, и ничего не предложить». «Ваш королевский завтрак, ваше величество». Поставив тарелку, я учтиво поклонилась. «И обязательный напиток дня комплиментом от повара». Сын хохотнул, но схватил горячую кружку и привычно пригубил из нее, оставив на верхней губе шоколадную пенку, которую я тут же потянулась вытереть салфеткой. «Мам!» — возмутился почти взрослый Остин и следом вытер губы рукавом свежей сорочки, на что тут же получил мой укоризненный взгляд. «Чисто!» — ткнул он пальцем в оскверненное место. «Только потому, что я вытерла раньше!» — фыркнула в ответ и села удобнее на свое место, потянувшись за вилкой. И только сейчас взглянула на Крейна, который с интересом следил за нами, даже не притронувшись к столовым приборам. В его глазах можно было прочесть многое. Но я сейчас хотела просто наслаждаться компанией сына, а не рассуждать о том, как нам живется без него или как бы жилось с ним. Поэтому я просто улыбнулась растерянному мужчине и многозначительно кивнула на его тарелку. «У мамы очень вкусная яичница получается», — подбодрил его Остин. «Ты обязательно влюбишься». Я едва не поперхнулась, когда он это сказал. Стараясь не смотреть на гостя, продолжила есть, наслаждаясь свежестью раннего утра. Мы так и провели весь завтрак в молчании с драконом, пока наш сын лепетал о том, как скоро будет рассекать небо. Я видела грусть в глазах дракона и сама понимала, что он не станет родителем, который поставит нашего мальчика на крыло, и что его дракона не назовут папой, как бы он ни старался выказать отцовскую любовь, потому что это было бы верхом неприличия. «Идем, я покажу тебе кое-что», — воскликнул мой солнечный мальчик, резво спрыгнув со стула. Крейн посмотрел на меня, одним только взглядом спрашивая, дозволено ли ему побыть с ребенком, а я лишь пожала плечами. Если Остин того хочет, то почему бы и нет? «Я видел эту штуку во сне», — щебетал мальчуган, ведя мужчину за руку. Они даже со спины были чем-то неуловимо похожи. Или это мое воображение? Остин повел Крейна в сад, вероятно, желая показать конструкции из веток, которые напоминали хилые перевернутые гнезда. В последнее время он так ими увлекся, что ничего вокруг не замечает в процессе сбора. И началось это с того дня, как его похитили. Сколько бы я ни спрашивала, как так вышло, что он ушел с другой женщиной, сын постоянно пожимал плечами и говорил, что не помнит. Помнит только, что проснулся в комнате с большой кроватью, а потом за ним прилетел дракон. Бывшего мужа поблагодарить я так и не смогла. Только во снах все время говорила дракону спасибо, но тот укоризненно качал головой, давая понять, что эта благодарность предназначена не ему, и мне следовало бы высказать ее Крейну. Но пока не представлялось такой возможности. «Но она вот такая огромная!» — услышала я довольный возглас. Улыбнулась и запрокинула голову, подставляя лицо солнечным лучам. На душе было так хорошо и спокойно, так легко, словно все невзгоды и переживания вдруг растворились. И меня радовало, что бывший супруг не требовал вернуть ему сына. Радовало, что он вообще ничего не требовал, словно так же позабыл обо всем на свете. Когда драконы вернулись, я принялась собирать со стола пустые чашки и тарелки, складывая их на поднос. И как-то очень не вовремя позади раздался голос нашей экономки. «Доброе утро, леди Ворвуд!» Я едва скрыла испуг, благо в этот момент клала вилки на тарелку, что скрыло мою дрожь. «Доброе, миссис Эссейл!» Улыбнулась я женщине и бросила взгляд на ее застывшего сына. «Это наша экономка, лорд Арнетт. Миссис Эссейл». Женщина сделала реверанс с таким видом, словно действительно видела лорда впервые. Тот был бледен как никогда, но тем не менее кивнул ей. Ситуация сложилась до крайности абсурдная, но каждый желал играть свою роль до конца, ожидая момента, когда можно будет вскрыть карты. «Леди, лорд Ворвуд уже проснулся и просил передать, что сегодня утром вы себя непозволительно громко вели». Я скрыла улыбку в уголках губ. Должно быть, Рой уже в курсе событий и знает о том, кто у нас в гостях. Иначе спустился бы сам в компании Сандры. «Передайте моему супругу, что мы с Остином встретили гостя, и, не желая будить Роя, решили занять лорда Арнетта самостоятельно. Скажите, что гостя мы проводим в зеленую гостиную». Мать Крейна кивнула, развернулась и отправилась к Рою, чтобы передать мои слова. Я же взглянула на бывшего супруга, явно не знавшего, как теперь себя вести. Ведь выходило, что все так или иначе близкие ему люди собрались вокруг не того дракона. «Лорд Арнетт», — позвала я, очень стараясь скрыть свое веселье. «Пройдемте, мой супруг сейчас спустится». Ему ничего не оставалось, кроме как выпустить детскую ладошку и отправиться следом за мной. Остин же решил провести свое время на улице, пока не начнутся его занятия с преподавателями. «Находишь ситуацию забавной?» — тихо спросил Крейн, когда мы вошли в коридор. «Знаешь, зачем я здесь?» Пожала плечами. Я могла лишь догадываться. Спешный визит к моему супругу, чтобы что-то обсудить. Понимаю, что речь обо мне и моем сыне, но у лорда Арнетта нет шансов, потому что Рой тоже не свободен в своем выборе. Я остановилась и посмотрела в синие глаза, на дне которых плескалась жажда. «Я благодарна тебе». Начала я и едва не замолкла, увидев ироничную усмешку на губах дракона. «Действительно благодарна за свое спасение и спасение моего сына». Крейн открыл рот, чтобы возразить, но я подняла руку и пальцем коснулась его губ, требуя молчать и слушать. «Я понимаю, что ты делал это не выгоды ради, а потому что зверь не мог иначе. Понимаю, что сейчас ты все переосмысливаешь и миришься с ним, принимая его желание. Идти к балансу значит во многом уступать. Но не забывай, что вы не единое целое. Именно это ты пытался неоднократно доказать себе и всем вокруг». Крейн молчал, но я по хмурой складке на лбу и легкому прищуру Видела, что ему не нравится все то, о чем вещает мой рот. Он поднял руку и осторожно отвел мой палец от своих губ. «Верно ли я понял? Ты считаешь, что я действительно хотел делать все, что делал в твоем присутствии?» Я улыбнулась. «Нет, конечно. Но вряд ли ты понимаешь, что я не хочу повторять совместную жизнь с драконом, который не видел во мне женщины, который содержал любовницу, который изнасиловал меня в саду на лавке под носом драконьего бога». Это был удар ниже пояса. Я знала. Но я также знала, что Крейн ни за что не оставил бы в покое мою семью. Я должна была принять меры и отбить желание сюда заявляться и добиваться расположения Остина. У Крейна не получится быть другом нашей семьи. Если он узнает правду, боюсь, этот хрупкий мир просто развалится на части, и тогда никто из нас не будет счастлив. Я развернулась и пошла дальше по коридору, чувствуя на себе прожигающий взгляд бывшего мужа. Открыла дверь и прошла внутрь, где заняла одно из кресел. Крейн поступил точно так же. Единственное, он смотрел на меня в упор, словно желал просверлить дыру в голове и разглядеть все мысли. К счастью, вскоре подошел Рой, и я была вынуждена оставить мужчин наедине. Выйдя из гостиной с прямой как палка спиной, я закрыла за собой дверь и выдохнула. Прижалась ухом к резному полотну, но ничего услышать не смогла. Наверное, кто-то из драконов решил скрыть разговор пологом тишины. Вздохнув, я отправилась на кухню, чтобы заварить им чай. К счастью, кухарка уже была на ногах и убирала мой утренний разгром. «Леди, вам нужно было разбудить меня. Я бы приготовила вам завтрак». И в этой фразе не было учтивости, что всегда заставляло меня улыбаться. Она явно была недовольна тем, что ей снова приходится убирать за мной кухню. «Боюсь, что в таком случае Остин не стал бы завтракать. Ты ведь знаешь, Анора, что маленькому господину нужно материнское внимание». Женщина скорбно вздохнула, но ничего не ответила. Даже когда я полезла в кухонный шкаф за свежим сбором чая. Только вот заварить его я попросту не успела, потому что в доме раздался грохот, от которого задрожали стены. Перепугавшись, я рванула на звук и оказалась у той самой гостиной, где пару минут назад оставила мужчин. Распахнула дверь и замерла, глядя на разломанное кресло у стены. Крейн прожигал взглядом Роя, а тот, в свою очередь, стоял, поджав губы у окна. «Что происходит?» — воскликнула испуганно Сандра, на которую я никак не успела отреагировать. Она с неожиданной силой сдвинула меня в сторону и вбежала в помещение, чтобы убедиться, что с ее возлюбленным все в порядке. А я закусила губу от досады, когда Крейн хмуро взглянул на огромный живот молодой женщины. «Рой!» — беспомощно позвала она лорда. «Вы кто?» — задал Крейн вопрос, на который прямо ему никто бы не ответил. Впрочем, и без ответа было ясно, что лорд Арнет не идиот. Он прищурился и шагнул к Сандре, чтобы чуть склониться и втянуть носом воздух, а затем с яростью посмотрел на меня. И в этом взгляде, вероятно, выражалось даже больше, чем я могла бы себе представить. Отшатнувшись, я спиной наткнулась на кого-то, а обернувшись, обнаружила миссис Эссейл, державшую за руку Остина. «Какая прелесть!» — выдавил Крейн со злой насмешкой, сделал несколько стремительных шагов ко мне, но вопрос задать не успел, поскольку был перебит моим возмущенным выпадом. «Это не ваше дело, лорд Арнет. Покиньте мой дом!» Крейн прищурился, взглянул на своих мать и сына и тихо сообщил мне. «Я даже не стану втягивать во все это Остина», — улыбнулся с предвкушением. «И позже сделаю повторное предложение, от которого ты уже не сможешь отказаться, Санни». Он учтиво кивнул, оставляя меня в потрясении данным заявлением, и вышел из гостиной, потрепав довольного сына по макушке. Мы все еще минуту стояли, глядя друг на друга, и только когда входная дверь за гостем захлопнулась, Рой выдохнул. «Это конец, мои дорогие». Крейн. Все само собой складывалось не худшим образом, и мне не требовалось прилагать особых усилий, чтобы добиться правды. Говорят, что женщина для разведчика — лучшая находка, потому что от страха может выдать любые тайны. Именно так и случилось с Лаурой, уже которую неделю коротавшей время в тесной камере имперской тюрьмы. Да, здесь не было ни модных нарядов, ни изысканных кушаний, в целом не было того комфорта, к которому она привыкла. А еще не было возможности применять приворотные вызывающие зелья, от которых у меня так перемыкало в башке, что от ее красоты звенело за ушами. Сейчас я видел обычную женщину. Да, красивую, но настолько гнилую внутри, что она вызывала лишь отторжение. «Пожалуйста», — все просила она, давя из себя лживые слезы. «Крейн, я ведь так тебя любила! Зачем ты так со мной?» «Миссис Грэнч, после содеянного вы еще на что-то надеетесь?» — спросил я устало. «По закону вас казнят на рассвете после вынесения приговора вместе с остальными заговорщиками против Империи». «Прошу, Крейн, я ничего не делала, ничего не знала!» Закатив глаза, я облокотился о стену и посмотрел на свои ногти, словно они интересовали меня куда больше. «И, конечно, это не вы столкнули со второго этажа леди Ворвуд». «Она сама!» упрямо прошептала моя бывшая жена и любовница. Бракоразводный процесс был начат уже давно, еще до похищения Остина. Но только сейчас император дал добро, к тому не наложив традиционный в таких случаях запрет на новую женитьбу. Конечно, он знает обо всех событиях, а потому нисколько не будет против, если я верну своему дракону утраченную истинную. Хотя информацию о сыне я от императора утаил, ведь так он заставит Санни сделать правильный выбор. А мне бы не хотелось на нее давить и потом всю оставшуюся жизнь быть виноватым. Ты была в сговоре с отцом и в лицо знала черного ведьмака. Я не спрашивал, а утверждал. Оба уже подтвердили мои слова, хоть мистер Грэнч пытался скинуть дочь со счетов, чтобы она имела призрачный шанс на спасение. Также ты была осведомлена о всех действиях своего отца в отношении меня, но не предпринимала ничего, чтобы это остановить. «Он бы меня не послушал», — ответила она тихо. «Хорошо тебе быть по ту сторону и обвинять меня во всех смертных грехах, Крейн», — вдруг зашипела змеей, привлекая мое внимание. «Когда ты рожден в богатстве и власти, а родители не грезят о чем-то несбыточном. Когда всего хватает, и мечты исполняются по щелчку пальцев. Вы, драконы, в принципе рождаетесь серебряной ложкой во рту. Пока простые смертные ползают в грязи и бродят по рынкам в поисках бесплатных объедков». Я усмехнулся и покачал головой. «Я бы понял и принял твой ответ, Лаура, если бы не знал, что мистер Грэнч тебе родной отец. Отец, который владеет магией такого уровня, когда нет нужды выживать. Достаточно просто наняться на службу». Я зевнул, окончательно устав от лжи и попыток манипулировать. Уже шестую ночь поспать толком не удавалось. И еще этот дракон изводил, утаскивая меня в сновидение Саншайн, где я все видел, чувствовал, но не имел права голоса. Словно дракон мстил мне за годы, когда я точно так же закрывал его в своем сознании. «Скажи мне, что ты знаешь о ковене черных ведьмаков?» — монотонно повторил я. Лаура, уже который час отвечая на вопросы, вдруг закричала и бросилась на прутья, заставив меня поморщиться. «Хватит уже! Хватит! Отпусти!» Я вспомнил, что она и раньше кричала. Просто истерично визжала, пытаясь добиться своего, с словно сопливая девчонка. Вот только мне это отчего-то казалось очень милым. Детская непосредственность была чем-то сродни актерской игре. Если бы не знал, что был многократно опоен различными зельями, сам себе бы удивлялся. «Сделай, что я прошу». И она сдалась. Повисла на прутьях и всхлипнула. А затем начала монотонный рассказ. С самого начала заставив меня впасть в немой ужас от того, сколько всего я не видел, сколько всего стерли из моей памяти и сколь масштабными были работы, проводимые Ковеном Ведьмаков. Нет, Лауре не суждено выйти из тюрьмы. Ее судьба закончится на плахе, как и судьба тех, кто еще не был пойман. И дело здесь не столько в заговоре, сколько в том, что у этой женщины нет ни принципов, ни жалости. Та ведьма, что раньше продавала ей приворотные зелья, умерла от ее рук только за то, что мой зверь стал сильнее сопротивляться магии, развив иммунитет. И она была не одна. Вероятно, Вергильда тоже подверглась бы насилию, если бы не яд, который она всучила специально для меня, предвидя то, что случится. Что ж, честь и хвала ведьме за то, что не закрыла глаза на происходящее, а разумно решила вмешаться. Саншайн. Я сидела в кресле, глядя на растерянное лицо Роя, и не понимала, в чем причина его странного поведения. Сандра все время отводила глаза и прикрывала ладонью живот, словно я могла навредить ребенку. «Я не знаю, с чего начать, Саншайн», — выдохнул мой фиктивный супруг, прошел к креслу, в котором сидела Сандра, и сжал ее плечо. На прошлой неделе Сандре пришло письмо с приглашением на императорский ужин. Я удивленно покосилась на женщину. «Я чего-то о вас не знаю, Сандра?» «Вовсе нет», — поспешила она меня заверить. «Я не хотела ничего говорить. Думала, это какой-то глупый розыгрыш. Но в назначенный день в дом постучались имперские служащие и потребовали, чтобы я собиралась». Взглянув на Роя, я увидела очень виноватое выражение, словно он меня предал. Но я никак не могла связать одно с другим. «И что было дальше?» Сандра закусила губу и опустила взгляд, раздумывая, стоит ли говорить дальше. Но я ничего не требовала и терпеливо ждала, зная наверняка, что молчать они не могут, и им нужно мне сообщить нечто важное. «Император Анарос действительно пригласил меня на ужин, желая убедиться, что я воспитана в лучших традициях аристократии». Я недоверчиво посмотрела поверх ее головы на Роя, но тот пожал плечами. «Не смотри так на него, Санни», — виновато произнесла Сандра. «Мы и сами не понимаем, откуда он вообще узнал о моем существовании». «Так, что он говорил?» «Весь ужин мы провели один на один за очень длинным столом. Он все болтал о каких-то неважных вещах, о погоде, о ситуации в империи, о воспитании». «И ты поддерживала разговор», — скинула я бровь, все еще с недоверием относясь к данному рассказу. «А что мне оставалось? Когда ужин закончился, он пригласил меня прогуляться в галерею, где интересовался моими знаниями о предыдущих монархах». «Так», — подбадривала я ее к продолжению. «И когда эта прогулка по галерее закончилась, вы...» «Он пригласил меня в тронный зал, а там, в присутствии подданных, сообщил, что награждает титулом графини за заслуги перед империей». Закончила она и отвела взгляд. «Также сообщил, что присваивает мне земли графства Арденхолл к югу от столицы и жалование». Я вдохнула поглубже, чувствуя, как от волнения вспотели ладони и быстро-быстро забилось сердце в груди. «Это ведь прекрасно!» — улыбнулась я. «Но почему у вас такие кислые лица?» Рой внимательно посмотрел на меня, словно желая убедиться, что я действительно ничего не поняла. Но я и правда не понимала, За какие заслуги Сандра получила столь высочайшую награду? И почему они так вяло на это реагируют, хотя должны бы прыгать от счастья? Император сказал, что я в течение этого месяца должна выйти замуж. В противном случае он выдаст меня за кого-то из подданных соседствующих стран. Я сомкнула зубы, мгновенно все осознав. В душе проснулась такая злость, что я, наверное, могла бы сокрушить пару стен. «Мерзавец!» — рявкнула, поднимаясь с кресла. Мой супруг шагнул мне навстречу с таким видом, словно это ему я сейчас хотела расцарапать лицо, а не бывшему мужу. «Саншайн, я понимаю твое негодование, но и ты должна понять, что я в безвыходной ситуации. Я не могу выбросить из своей жизни Сандру и ребенка». И я села обратно, вперев взгляд в пол. Он и Роя поставил перед непростым выбором. С одной стороны, я — законная жена и дитя, рожденное в браке. С другой — незаконная, но горячо любимая супруга и кровь от крови в ее утробе. Если Рой со мной разведется, то этот позор я уже никогда не смою. Общество не примет меня. Два брака, и в обоих от меня отказались мужья. Пусть изначально и считалось, что Крейна наказали драконьи боги, но об этом никто уже и не вспомнит. Сандра выйдет замуж за Роя, а я вернусь в родительский дом. В этом случае Остину не видать светлого будущего даже под опекой моих родителей, поскольку пятно позора ляжет и на них. «Хороша перспектива», — хмыкнула я, чувствуя, как щеки обжигают горячие слезы. «Прости», — простонал Рой, встав передо мной на колени и беря в руки мои холодные ладони. «Я не могу иначе». Я знала, что не может, и не винила его в этом. Если здесь и есть чья-то вина, то только синеглазого дракона, решившего поменять правила игры. «Я уеду», — сообщила я, решительно поднимаясь и отнимая руки из захвата дракона Золотоглазого. «Сейчас же соберу вещи, заберу миссис Эссел и...» «Кстати, об этом», — тихо перебил меня муж. «Леди Арнет, урожденная Эссел, восстановлена в семейной книге Арнет с правом главенства над родом». Сглотнула. Вновь опустилась в кресло и выдохнула, понимая, что теперь я точно не смогу отказать Крейну в случае, если он произнесет одну единственную фразу с благословения своей матери. Потому что женщина во главе драконьего рода может призвать родственную кровь, и дракон обязан будет подчиниться. Остин обязан будет подчиниться. А мне просто не оставят никакого выбора. Я не хочу. Выдохнула тихо, склонилась и спрятала лицо в ладонях. «Не хочу, Рой». Но Рой ничего не ответил. Когда мы строили планы по совместному проживанию в браке, мы все видели совершенно иначе. В этих планах не было императора, графини и главы рода Арнет. В этих планах была простолюдинка Сандра, Остин, которому требовался официальный отец, и его бабушка, скрывавшаяся под личиной строгой экономки. И все это, строившееся на фундаменте доверия и поддержки с подачи одного дракона, однажды разбившего мне сердце, снова разрушено. Почему жизнь ко мне так несправедлива? Почему драконьи боги даже после того, как избавили меня от метки истины, пытаются свести с этим драконом? И почему я сама не могу решать, как мне жить?